«Я не знал, что он жив», — произнес Рейслин, отчаянно пытаясь взять себя в руки. «Странно, что он оказался в Каламане. Этот город находится на другом конце света от Устричного. Как брат мог туда попасть?» «Я не спрашивала. Время и место были неподходящими для семейного воссоединения», — рассмеялась Китиара. «Я была занята, диктуя соломнийцам условия выкупа за их так называемого золотого полководца». «А кто это?» «Лорана, та эльфийка». «Ах да», — сказал Рейслин. «Когда я был в Павантасе, я слышал, что рыцари выбрали ее. Кажется, выбор был единодушным. И рыцари не ошиблись с выбором. Она победила тебя». «Ей просто повезло», — сердито буркнула Китиара. «Но я положила конец ее победам. Теперь она моя пленница». «И что ты собираешься с ней делать?» Китиара помолчала. «С ее помощью я собираюсь заполучить корону власти. Я объявила людям Каламана, что в обмен на Лорану они должны отдать мне Берема». Рейслин начал понимать. Он вспомнил рулевого на борту судна, того, кто вел корабль в Кровавом море. Старик с молодыми глазами. «А Берем вместе с Танисом, верно?» «Откуда ты знаешь?» — удивленно воззрилась на него Китиара. «Просто догадался и ничего более», — маг пожал плечами. «Думаешь, Танис согласится выдать Берема ради Лораны?» «Я знаю, что так и будет», — сказала Кит. «А Лорану я обменяю на корону». «Так вот каков твой секретный план. А где сейчас Танис и мой брат?» «Пытаются найти способ спасти эльфийку. Мои шпионы висели у них на хвосте, но потеряли след. Зато встретили одного кендера, похожего на Тассельхофа, который спрашивал, как добраться до места под названием «Обитель богов». «Обитель богов?» — задумался Рейслин. «А что это такое? Никак не могу вспомнить». На самом деле он прекрасно это знал. Обитель богов была священным местом, напрямую связанным с миром богов. Но маг не собирался делиться своими знаниями с сестрой. Знание и сила. Его заботил только один вопрос. Зачем Карамон и Танис отправились туда? «Говорят, что обитель богов расположена в Халькистовых горах, не столь далеко от Нераки», — ответила Кит. «Я послала туда своих солдат. Скоро эту компанию обнаружат, и Танис передаст Берема в мои руки». «А почему этот человек так важен?» — спросил маг. «Для чего добрая половина армии занята его розысками? Что делает его ценнее, чем корона власти?» «Тебе ни к чему это знать». «Тебе придется рассказать, если хочешь получить мою помощь». «Мой младший братик — корыстный ублюдок», — усмехнулась Китиара. «Но именно таким я тебя и воспитывала. Хорошо, я расскажу тебе все». Она откинулась на стуле, устраиваясь поудобнее. Других стульев в комнате не было, и Аланта уселась на кровать. «Тебе должна понравиться эта история». Губы Китиары кривились в ехидной усмешке. «Она о двух родственниках, один из которых убил другого». Если она и ждала от Рейслина какой-то реакции, то ее постигло разочарование. Маг остался спокоен и недвижим. «Как говорят, — начала Кит, — один парень по имени Берем и его сестра однажды набрели в лесу на разбитую колонну, покрытую изумительными драгоценными камнями. Они были очень бедны, и Берем решил взять себе один изумруд. Но сестра возражала, и он, в конце концов, проломил ей голову». «Она упала и ударилась головой о камень», — возразила Иоланта. «Не имеет значения», — отмахнулась Китиара. «Важно то, что за это Берем был проклят богами, а изумруд с тех пор врос в его грудь. Теперь он блуждает по миру, стараясь искупить свою вину. Сестра же давно простила Берема, а ее дух вошел в ту злополучную колонну, которая, как оказалось, была дверью между миром Кринна и обиталищем Такхизис. И вот, когда владычица решила воспользоваться ей, то оказалось, что она не может пройти. Вход в наш мир оказался для нее закрыт». Если бы Рейслин сам не видел изумруда в груди Берема, то никогда не поверил бы этой байке. «Я был прав», — подумал он. «Такхизис не может вступить в наш мир во всей своей силе. Это хорошо, потому что иначе война закончилась бы, не успев начаться». «Та сломанная колонна — это камень основания из храма Истара», — пояснила Иоланта. «Такхизис нашла его и перенесла в Нераку, выстроив вокруг собственный храм. Ей нужен Берем. Когда его душа присоединится к душе сестры, то дверь в бездну немедленно распахнется». «Я так и не понял, что именно вам нужно от меня», — произнес Рейслин. «Зачем ты рассказываешь мне все это? По-моему, вы и так уже успели все обдумать и составить план действий». Китиара покосилась на Иоланту. «Мы обсудим этот вопрос без нее», — говорил ее взгляд Рейслину. Затем Кит сменила тему разговора. Но почему ты так спешишь уехать? Я не видела тебя много лет. Кроме того, мне интересно, что ты думаешь об этой эльфийке. Китиара, в свою очередь, сказала Иоланта, и у стен есть уши, даже у сожженных стен. Все просто бредят ее красотой. Кит проигнорировала ее. Ее кожа такая бледная и матовая, словно хлеб, вымоченный в молоке. А вот когда я видела ее у башни Верховного Жреца, она была совсем не в лучшей форме. «Китиара, у нас есть более важные дела», — начала Иоланта, но Кит знаком велела ей замолчать. «Так что ты о ней думаешь?» — настаивала Китиара. Что мог Рейстлин думать о Варане? То, что она оставалась для него единственной красотой в мире. Даже его проклятые глаза, которыми он видел лишь смерть и увядание всего живого, были бессильны перед юной Вараной. Эльфы живут очень долго, и годы обойдутся с эльфийкой очень мягко. Возможно, что с возрастом она станет выглядеть даже лучше. Варана немного боялась его, немного смущалась, но все равно доверяла ему. Почему, Рейстлин не знал. Возможно, она видела в нем нечто недоступное другим. И маг весьма ценил такое внимание. Он любил ее, хотя нет, не любил, а дорожил, как человек, оставшийся среди пустыни с единственным глотком прохладной воды. «У нее есть все твои лучшие качества, сестра», — мягко сказал Рейстлин. «И еще много таких, которых у тебя нет». Китиара радостно рассмеялась, приняв эти слова за комплимент. «Китиара, нам нужно немедленно поговорить», — сердито сказала Иоланта. «Наедине». «Я мог бы пока закончить за тебя письмо», — предложил Рейстлин. Китиара приглашающе махнула ему рукой и отошла к окну, где они с Иолантой зашептались, склонив друг другу головы. Рейстлин уселся, отставив в сторону посох Магиуса. Занятый своими мыслями, он начал механически копировать текст испорченного пергамента на новый, попутно исправляя орфографические ошибки. Маг писал быстро, красиво и гораздо более грамотно, чем Китиара. Продолжая работу, Рейстлин незаметно немного откинул капюшон и прислушался к разговору женщин. До него донеслось лишь несколько слов, которых, впрочем, было достаточно, чтобы маг уловил общий смысл беседы. «Ариакас подозревает тебя. Он послал твоего брата. Нам нужно придумать, что сказать». Рейстлин продолжал писать. Обратившись вслух, он почти не обращал внимания на содержание документа, пока перед глазами не полыхнуло знакомое имя. Варана. Приказ касался ее. Теперь маг уже не прислушивался к шепоту Иоланты и Китиары. Он тщательно изучал написанное, внимательно перечитывая все то, что уже переписал. Кит официально извещала одного из подчиненных, что планы изменились. Теперь не было нужды доставлять пленницу в Даргардскую башню. Нужно было переправить ее непосредственно в Нераку и проследить, чтобы Варана пребывала в целости и сохранности, по крайней мере, до обмена на Берема. После того, как Китиара получит корону власти, Варану следовало принести в жертву Такизис. Рейстлин задумался. Китиара права. Танис обязательно пойдет в Нераку, чтобы спасти Варану. Возможно, он должен ему помочь? Маг по-прежнему не понимал, зачем он понадобился здесь. Китиаре он не нужен, Берема она схватит и без него. Заговор вокруг Человека Зеленого Камня уже сложился, и помешать ему нельзя. Ариакас послал Рейстлина выяснить, что замышляет его сестра. Скрытый Свет послал его узнать планы Кит и Ариакаса. У Иоланты есть свои собственные интересы. Каждый приберег нож, готовый вонзить его в спину другому. Может быть, просто дать им перебить друг друга? Размышления Рейстлина были прерваны звуком тяжелых шагов, громко отдающихся от каменных плит пола. Иоланта смертельно побледнела. «Я должна уйти», — поспешно сказала она и быстро накинула плащ. «Рейстлин, обязательно загляни ко мне, когда вернешься в Нераку. Нам надо многое обсудить». Прежде чем маг успел ответить, Иоланта бросила в стену свою волшебную липучку и проскочила сквозь едва успевший открыться портал. Через мгновение она также стремительно закрыла его с другой стороны. Шаги приближались, неспешные, властные и неотвратимые. В комнату начал просачиваться могильный холод. «А сейчас, братик, ты познакомишься с хозяином Даргардской башни», — выдохнула Китиара. Она изобразила на лице милую улыбку, но Рейстлин видел, чего ей это стоило.